Глава 6. Утром я не смогла заставить себя встать с кровати. Чувствовала, что поднимается температура и ужасно болит горло. С тяжелой головой, еле отыскав в аптечке градусник, который уже через 5 минут показывал температуру 39, я позвонила Олегу Юрьевичу и сообщила, что заболела, и как только подействует таблетка жаропонижающего, поеду на прием к врачу. Когда температура наконец снизилась, я поехала в поликлинику и открыла больничный, после чего еле доплелась до дома. Судя по всему, это из-за того, что вчера вечером было очень холодно, и я замерзла. По приезду из поликлиники, полдня пластом пролежав под одеялом, чтобы хоть как-то разбавить скуку, начала переключать каналы по телевизору. Если мне встречались сериалы про полицию, эти каналы пролистывала быстрее всего. Многие вещи, которые в них показаны, совершенно нереалистичны. Ну а если сериал действительно проработан, то смотреть его не хотелось, так как и в жизни всего этого хватает. Я остановила свой выбор на канале, где поочередно показывали все фильмы о Гарри Поттере. На протяжении месяца я мечтала лечь и лежать весь день, чтобы никуда не нужно было спешить, и можно было, наконец, выспаться и просто лениво отдохнуть. Что просила, то и получила, но не так, как представляла. Нужно быть осторожней со своими желаниями. Пока боролась со скукой, телефон пиликнул. Пришло сообщение от Ивана. «Я тут к тебе зашел с вкусняшками. Хотел сказать спасибо, что не бросила вчера. А тебя нет. В итоге пришлось оставить все твоему соседу Ильдару. Он сказал, ты болеешь. Как самочувствие?» «Лежу и умираю», — коротко ответила я, злясь, что он оставил Ильдару мои сладости. «Я уверена в том, что они меня не дождутся». «Ты там хоть лечишься чем-нибудь? Лекарства есть?» Пришло от него следующее сообщение. «На самом деле у меня не то, что аптечка была пустая. Пустой был даже холодильник. Не было сил выйти ни в магазин, ни в аптеку. Решила, что выйду из дома вечером и буду оттягивать этот момент до последнего. Есть мне совсем не хотелось». Разговор прервал звонок от Олега Юрьевича. «Марина, как самочувствие? Сможешь завтра выйти?» «Маловероятно. У нас конец месяца. Сама понимаешь, дела хоть как надо сдать. Я могу отправить Ильдара или еще кого-нибудь кому по пути, чтобы дела привезли тебе домой. Насколько я понимаю, тебе осталась только техническая работа. Ноутбук дома есть?» «Да, есть. Привозите». Спустя час пришло еще одно сообщение от Вани. «Пиши адрес, привезу тебе дела и лекарства». Головная боль начала сводить меня с ума. Если при иных обстоятельствах это сообщение бы меня смутило, то сейчас я была действительно рада не выходить лишний раз на улицу. И уж тем более в такую отвратительную погоду. За окном шел холодный дождь, а все небо заволокло серыми безжизненными тучами. По мне пробежали волнами мурашки от одной мысли, что придется вылезти из-под одеяла. Утренняя поездка к врачу казалась героической. Если бы пришлось ехать к врачу сейчас, эту поездку я бы уже не осилила. Я отправила Ване сообщение с адресом. Мурзик убаюкал меня своим мурчанием, и я не сразу поняла, что задремала. Проснулась от звонка в домофон. За окном уже стояла глубокая ночь. Медленно поднявшись, надела свои пушистые тапочки с котиками, запахнула поглубже махровый халат и подошла к трубке домофона. «Слушаю», — сказала я хриплым голосом. «Открывай скорей, иначе тебе тоже придется в аптеку бежать. Тут холод собачий», — услышала я в трубке знакомый голос. Нажав на кнопку домофона, заглянула в зеркало. Спутавшиеся волосы выбивались из хвоста, собранного на затылке, под глазами синели огромнейшие мешки, а в этом голубом махровом халате я и вовсе была похожа на Винни-Пуха, который притворялся облачком. Но ни сил, ни времени исправить этот безобразный внешний вид у меня не было. «Заходи», — сказала я Ивану и пропустила его в комнату, где обустроила свое гнездо из подушек и одеял на диване. Мурзик, подбежавший к двери, пристально наблюдал за гостем и принюхивался к нему, соблюдая безопасную дистанцию. «Это тебе подарочек от вашего зама». Ваня поставил 3 массивных папки с документами на пол. «Это от Лили и Ильдара. Если планируешь составлять завещание, они просили отписать им твое кресло», — произнес он, передавая мне связку с апельсинами. «А вот это от меня». Он положил мне в руку упаковку с какими-то леденцами подозрительно коричневого цвета. «Так, давай сначала разберемся с твоим горлом», — сказал он с видом врача с многолетним опытом. «Это лекарство от боли в горле. Доставай таблетку». «Я не буду это есть», — произнесла я капризно, присмотревшись к коричневой таблетке. «А это и не нужно есть. Нужно положить таблетку под язык. Поверь мне, эта штука отлично работает». Последовав его требованию, я положила лекарство под язык, но тут же выплюнула обратно в руку. «Фу, что за гадость!» Высунула язык наружу, безуспешно пытаясь избавиться от ужасного привкуса. «Я все видел! Клади ее обратно под язык, иначе еще долго будешь так валяться!» Командным тоном сказал Ваня. «Вот с каких пор ты заделался врачом?» «С тех самых, как родился в семье врачей. Я половину своего детства провел у мамы в поликлинике. Так что даже не спорь, а делай, как умный человек говорит». «А по всему фу не по фолу фифа мифифымфкой?» Я повиновалась и положила таблетку под язык. «Не захотел. Сестренка-педиатр, хватит нам врачей в семье». «О, фуфифемка?» «Да, вы, кстати, похожи. Она такая же упрямая и капризная, как ты», — усмехнулся он. «Ну как? Легче горлу становится. Где у тебя кухня? Хочу сделать один секретный чай, который любого на ноги поднимет». «Кухня в конце коридора и направо. Давай я поставлю чайник». «Лежи! С чайником я уж как-нибудь разберусь», — сказал он и ушел на кухню. Тут уж мне совсем стало не по себе. У меня там такой беспорядок. Еще Мурзику корм мимо просыпало, а он, гад, не съел. Думала я про себя, прикусывая нижнюю губу. «Кстати!» — донеслось из кухни. «Ты вот кота покормила, а сама-то хоть что-нибудь ела сегодня?» Я попыталась вспомнить, чем я сегодня питалась, но кроме бутерброда и упаковки печений ничего вспомнить не смогла. «Понятно!» — послышалось из кухни. Хотя я даже не успела ответить. «Ты не против, если я загляну в холодильник и прикину, что можно приготовить?» Ответа он не дождался и принялся хозяйничать на кухне. Я не могла пропустить такое зрелище и, дойдя до кухни, заняла место на стуле у края стола. «Выпей это!» Протянул он мне стакан, в котором, судя по цвету, был заварен черный чай. Сверху плавала долька лимона. Я взяла кружку в руки и, согрев об нее пальцы, сделала небольшой глоток. Это, если быть честной, был самый отвратительный чай в моей жизни. Поморщилась. Что это? Хотелось скорее избавиться от этого ужасного привкуса, но я сделала усилие над собой, чтобы не побежать в ванную плеваться. Мой чудо-чай. Секретный состав выдавать не буду, пока не допьешь. Ой, не, спасибо, конечно, но я не буду это пить. Во-первых, я чуть язык не обожгла. Во-вторых, это жуткая гадость. Этой смесью людей пытать можно. Последовало предупреждение о том, что если я не выпью чай, в бой пойдет тяжелая артиллерия. Что он понимает под этими словами, я не знала, поэтому в этот раз решила не спорить и, морщась, осушила стакан. Следующим испытанием для меня была тарелка, которую он поставил передо мной спустя 30 минут. Это была паста с беконом и сыром. Выглядела она вполне прилично и даже аппетитно. Я аккуратно намотала ее на вилку, попробовала и недоверчиво посмотрела на Ваню. «Где ты научился так готовить?» «Я не так часто готовлю, но если приходится, то стараюсь подойти к приготовлению еды с душой», — ответил он, довольный похвалой в свой адрес. «А я вот готовить не умею катастрофически. Даже не знаю, есть ли такие люди, которые умеют готовить хуже меня. Как-то в детстве мама с папой еще были на работе, а я со своей младшей сестренкой Эльвирой вернулась со школы домой. Мне в голову пришла идея сделать родителям сюрприз в виде ужина из вареных сосисок и спагетти. В закромах кухонных ящиков я откопала самую большую кастрюлю, залила в нее воду и поставила на огонь. Не дождавшись, пока вода закипит, высыпала целую пачку спагетти, но не учла тот факт, что воды в кастрюле было не так много, и спустя 10 минут она вся уже выкипела, превратившись в жижу, напоминающую клейстер. «Сколько тебе было лет?» «Не скажу, но читать я уже умела. По правилам, указанным на упаковке от спагетти, воду нужно было слить, но дуршлаг я не нашла. Тогда в мою бедовую головушку пришла мысль, что можно слить воду через отверстие для пара в крышке кастрюли, просто перевернув кастрюлю вверх тормашками. Я перевернула, но вот только жидкость так и не стекала. Что неудивительно, на жидкость она даже и не была похожа. Тогда для ускорения процесса стекания жидкости я тряхнула кастрюлю да так, что крышка упала в раковину, и все, что в ней было, вывалилось туда же. И представь, вот я стою на табуретке, смотрю на спагетти, которые заполнили всю раковину, и думаю, что мне со всем этим делать? Угадай, какая очередная гениальная идея могла прийти в мою голову? «Даже предположить боюсь», — произнес он, улыбаясь. Я решила собрать все спагетти, которые не касались стенок раковины, и залить их томатной пастой. Ведь в целом-то спагетти съедобные, а раковина была чистой. Я достала самые красивые тарелки, разложила их в ряд на столешнице рядом с раковиной и, запустив руки в недоваренное месиво, начала раскладывать его по тарелкам. В этот момент в кухню вошла сестренка, Эльвира. Она посмотрела на меня, затем на мои руки в раковине, потом на спагетти в тарелках и с воплями «Я это есть не буду!» убежала из кухни. Ваня рассмеялся. «Вкусные были в итоге спагетти». Эльвира родителям уже с порога рассказала, как я пыталась ее несъедобной пищей накормить. Пришлось выкинуть. «Я не знал, что у тебя есть сестренка. Сколько ей лет?» «Она всего на 1,5 года младше меня. Работает графическим дизайнером во фрилансе. У меня, наверное, старомодное отношение к фрилансерам. Кажется, что если ты не просыпаешься ежедневно в 7 утра и не едешь на работу в другой конец города, то ты безработный. Она, конечно, бесится, когда я ей так говорю». Ваня бросил взгляд на время на своем телефоне и спохватился. «Так, таблетки я тебе оставил, накормил, а теперь мне пора ехать. Поздно уже. Нужно успеть на автобус». За окном была уже глубокая ночь, ливень не прекращался. «Мне кажется, в это время они уже не ходят. Если хочешь, можешь остаться у меня. Буду надеяться, что ты не маньяк». «Не думаю, что это удобно. Правда, ты меня ничуть не стеснишь. Там такой дождь». Я постелила ему в спальне, где сплю обычно сама, а сама легла на диване в зале, где уже свела себе больничное лежбище. Мурзик был явно недоволен таким соседством. Он пофырчал у двери спальни, вернулся в зал и улегся вдоль меня, согревая и без того горячую своим пушистым телом. Ваня долго не мог уснуть. Он сидел на кровати и с любопытством осматривал комнату, в которой ему пришлось остаться. Вдалеке на стене висели грамоты. В темноте невозможно было прочитать, за какие заслуги они были получены. Он подошел поближе. На стеллаже вдоль окна стояли книги. Одну полку занимала юридическая литература, вторую полку занимали романы Джей Остин. Еще несколько полок было посвящено произведениям российской классики. Книг было очень много. На полке у кровати стояли фотографии в рамках. На одной из них изображены две улыбающихся девушки – одна из них Марина, но в детстве, с юношескими круглыми чертами лица, а вторая чуть выше ростом и такими же, как у Марины, глазами. «Они похожи. Наверное, это и есть ее сестренка», — отметил про себя Ваня. На следующей фотографии было уже 4 девушки. С краю на фото он узнал Марину. На ней была яркая бирюзовая майка с кружевом и джинсы. На снимке она казалась более женственной и миловидной, чем сейчас. На вид фото было сделано 5 лет назад. Сейчас ее лицо изменилось. Взгляд стал серьезным и вдумчивым, а черты лица более острыми, да и сейчас ее трудно представить в одежде с кружевом. Чаще она не изменяет себе и носит футболки, рубашки, кроссовки, и только с формой изредка надевает туфли, которые делают ее ноги невероятно стройными. Вторая девушка на фото – высокая блондинка с выдающимися формами и ослепительной улыбкой. Следующая рядом с ней – худая брюнетка со стрижкой каре и ярким макияжем. Четвертая – с ярко-рыжими волнистыми волосами и усыпанными по всему лицу веснушками. Внимание Вани привлекла третья фотография. Она стояла в маленькой овальной рамке, которая могла поместиться в ладони. На фотографии была изображена семья. Отец – мужчина невысокого роста с темными волосами и янтарно-карими глазами, точь-в-точь, как у Марины. Женщина с длинными уложенными на бок волосами, с острым подбородком, одетая в модный по тем временам пиджачный костюм с шортами. Фото было сделано явно где-то в середине 90-х. И две девочки. Одна с короткими по плечи, волнистыми светло-коричневыми волосами и круглолицая, в белом платье, в красный горошек. И вторая, темноволосая, худенькая девочка 5 в джинсовом сарафане. В последней девочке он снова узнал Марину. «Она очень похожа на своего отца», — подумал он. Когда я проснулась, было уже 9 утра. Комната, где ночевал Ваня, оказалась пуста. Постель аккуратно сложена, а на ней лежала записка. «Надеюсь, тебе лучше. Напиши, как проснешься». На кухне все так же, как оставалось с вчера. Видимо, он опаздывал и даже не позавтракал. «Доброе утро», — написала я Ване сообщение, извещая о том, что выжила после его чая. «Привет. Ну как ты?» Пришло сообщение в ответ. «Я даже не знаю, с чего начать. С того, что Лиза ведьма, или с того, что мой патронус — это волк?» Написала я ему. «Ты не пьяная там случайно?» Пришло в ответ. «Кто же знает, что было в этом ужасном чае?» «Марин, ты меня пугаешь. Чай был с травками. В смысле, с луговыми лечебными травками. Зверобой, ромашкой и так далее. Какой еще патронус волк? В общем, мне приснилось, что на улице была гроза и сильный ветер, и небо еще было такое черное-черное, что я и еще огромная куча людей стоят рядом с мостом, таким же, как мост Золотые Ворота в Нью-Йорке. Я чувствовала, что должна перейти на ту сторону моста, но не могла ступить на него, потому что он очень сильно раскачивался из стороны в сторону. И вот я уже почти сделала первый шаг, но в небе на метле появилась ведьма. Она была с карими глазами, рыжими, как будто слегка подпаленными редкими волосами. Так вот, эта самая ведьма и раскачивала этот мост своей магией. Я обнаружила у себя в руке волшебную палочку, которая почему-то была не палочкой, а цветным маркером, который я купила накануне и закинула в стол на работе. Я понимала, что силы моей волшебной палочки будет мало, чтобы справиться с этой ведьмой. Тогда я собрала все маркеры, фломастеры и карандаши у толпившихся людей и направила их на ведьму. Дальше продолжать? Ха-ха, жги. В общем, я начала вспоминать заклинания, чтобы обезоружить ведьму Лизу. Единственное заклинание, которое я вспомнила во сне, было заклинание Патронуса из «Гарри Поттера». Мне удалось правильно произнести его с третьей попытки, и куча канцелярских принадлежностей в моих руках засветились сиянием. Из них вылетел серебряный прозрачный волк, который прогнал ведьму. «Ты только к психологам нашим не показывайся, а то в группу контроля закинут и ствол отберут. Я работать». Петрович звонил, просил заехать сегодня дела забрать у тебя. Я сказал, что маловероятно, что ты сегодня будешь в состоянии их закончить. Поэтому не торопись там и отдыхай. Спасибо. Поблагодарила я его. Сегодня я чувствовала себя значительно лучше, чем вчера. И даже не знаю, чья это заслуга. Волшебного чая, после которого мне снился галлюциногенный сон, либо это волшебство дружеской заботы. Еще через день болезнь отступила вовсе, в связи с чем рано утром я съездила закрыть больничный и уже к концу общей оперативки появилась на работе. Ильдар сидел в кабинете. Увидев меня, он обрадовался, что, несомненно, было приятно. «Что нового? Я ничего интересного не пропустила?» В кабинет вошла Лиза и тут же полезла ко мне обниматься. «Ну, наконец-то! С выздоровлением! В целом, ничего нового», — ответила она за Ильдара. «Я сам 2 дня провел на следственных действиях и в отделе только утром да вечером появлялся», — ответил он. «Помните мое дело по краже телевизора, где жулик Васильев у своих же родителей телевизор вынес, чтобы дозу купить?» Мы с Лизой кивнули, подтверждая, что припоминаем, о ком идет речь. «Он мне сказал, что выбросил его в озеро из-за того, что не нашел покупателя. Я позавчера выезжал туда с водолазами, они дно озера изучали 4 часа, но ничего не нашли». Подозреваемого снова допросили. Говорит, точно туда выкинул. Ну, я и поехал опять с водолазами туда вчера. В итоге 2 дня этот телевизор дурацкий искали в озере, а этот гад потом понял, что я не отстану от него, и рассказал, что соседу через дорогу его продал. Вы прикиньте, 2 дня водолазы в холодной грязной воде под дождем копались, а он через дорогу от своего дома его отнес. Ха, Ильдар, ты бы хоть спросил у кого-нибудь про этого Васильева? Он частый наш клиент». Через дорогу от него живет мужчина, который скупкой техники занимается. Его 1 раз пытались привлечь за скупку краденого, но доказательств не хватило. К нему полрайона приходят вещи сдавать. Причем он на контакте с операми. Ты с нашим уголовным розыском, я смотрю, совсем не дружишь? Надо было поручение им дать. Они бы тебе сразу твой телевизор нашли, — сказала Лиза снисходительно. Угу, нельзя жуликам верить. Особенно наркоманам. Нравоучительно поддержала ее я. «Ну вот я и говорю, где вы раньше-то были?» Вопрос прозвучал с едким сарказмом. «Вот, кстати», — Ильдар достал из-под стола коробку конфет. «Это тебе Ваня оставил». Я была удивлена их целостности. «Оставь, в обед чай вместе попьем». Утренняя оперативка в кабинете начальника началась с раздачи материалов и свежих уголовных дел. Во время больничного я успела доделать все дела, в которых подходил срок, и сдать их в прокуратуру. Пустеть сейфу долго не пришлось, так как Олег Юрьевич передал мне очередные тонкие папки с номерами на обложке. Особое внимание привлекла обложка с надписью «Уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» в отношении Прохорова А». «Интересно», — подумала я. «Раньше мне приходилось расследовать уголовные дела по данному составу преступления. Но если кражи расследуются шаблонно, то при расследовании мошенничества приходится думать нестандартно, так как каждое преступление отличается от предыдущего». «Марина, распишись», — сказал Олег Юрьевич, передавая свою книгу, где отражал передачу уголовных дел от следователя к следователю. Чернова Вероника ушла в отпуск. Это дело достается тебе в наследство. Как я понял, она по нему толком ничего не делала. Сегодня приедет остальные дела свои сдавать. Расспроси, что по этому мошенничеству нужно сделать». «Хорошо», — ответила я и забрала дело с собой в кабинет. «Итак, есть у нас некий подозреваемый Прохоров. Мужчина 37 лет, не работает, состоит на учете у врача-психиатра. А вот и справка психиатра. Параноидальный психоз неустойчивого типа, эпилепсия. Был направлен для прохождения судебно-психиатрической экспертизы». Когда я встречала в уголовных делах подобные диагнозы впервые, в голове возникал закономерный вопрос. Может ли лицо с подобными заболеваниями и расстройствами психики нести ответственность за совершаемые действия в рамках уголовного закона? Однако, как в дальнейшем показала практика, каждый пятый подозреваемый по уголовным делам обязательно состоял на учете у врача-психиатра или нарколога. Оказалось, что существует более 100 различных диагнозов, связанных с расстройством психики, которые не исключают вменяемость лица. Иногда люди даже не знают о страшных изменениях в своем сознании и живут себе спокойно до тех пор, пока эти страшные заболевания не начинают проявляться. А проявляться они начинают, как правило, в периоды межсезонья – осенью, либо весной. Около 7 месяцев назад, в дежурные сутки, в один из весенних дождливых дней, ко мне подошла девушка для того, чтобы написать заявление о совершаемом в отношении нее преступлении. Я попросила ее объяснить, что случилось, и попутно записывала показания в бланк объяснения. Следует отметить, что девушка была молода, на вид не старше 30 лет. Имела высшее образование, высокооплачиваемую работу и востребованную профессию. Выглядела очень опрятно и ухоженно. В ходе разговора она объяснила, что почти все ее родственники мертвы, и она в семье осталась одна. В наследство ей досталась квартира, за которой, с ее слов, охотились черные риэлторы. Во всем ее виде проявлялась паника и отчаяние. Глаза нервно бегали, она нервно перебирала пальцами рук, а у меня не было ни минуты сомнения в том, что она говорит правду. Я попросила ее рассказать о черных риэлторах более подробно, и вот тут все потихоньку начало вставать на свои места. Она поведала мне историю о том, как, сидя за столиком кафе на обеде, заметила пару, парня и девушку. Они сели недалеко от нее и, казалось, не сводили с заявительницы глаз, отчего той стало не по себе, и девушка поспешила покинуть кафе. Зайдя в автобус, она посмотрела в окно и увидела, как за автобусом едет машина. Поворачивает туда же, куда и автобус. На уточняющий вопрос, были ли в автомобиле те самые парень с девушкой, заявительница ответила, что это были уже совсем другие люди. Выбежав из автобуса на своей остановке, она поспешила домой. Войдя на лестничную площадку, девушка заметила, что дверь квартиры соседей напротив приоткрыта. Более того, она неоднократно замечала, как соседи наблюдают за ней в глазок своей двери, каждый раз, когда выходила из дома. Через некоторое время заявительница и вовсе начала замечать, что все вещи в ее шкафу изо дня в день посыпаются белым порошком, который заставляет ее задыхаться. Она высказывала предположение, что это черные риэлторы сделали дубликат ее ключей от дома и таким образом пытаются ее отравить, чтобы завладеть недвижимостью. Иногда порошок сыпется из-под люстры. А также она предположила, что люди, пытающиеся от нее избавиться, находятся в сговоре с ее соседями, живущими в квартире напротив. И теперь она боится одна возвращаться домой. Мне было трудно сразу дать оценку ситуации. К тому времени уже не раз приходилось выезжать и на убийство Джона Кеннеди, и на кражу коровы и арбалета из квартиры, и на множество подобных сообщений, по результатам которых факт преступления, конечно, не подтверждался. Однако случалось выезжать и на сообщения, где заявитель, страдающий психическим расстройством, сообщал о хищении телефона, и этот телефон у него действительно был похищен. В таких случаях невозможно предугадать заранее, заблуждается ли человек в своих утверждениях или нет. И уж точно нельзя сказать, что он врет, ведь он сам не понимает, что происходящее может ему лишь привидеться. Я все-таки уточнила у девушки, обращалась ли она когда-либо к врачу-психиатру или наркологу, на что получила отрицательный ответ. Вместе с группой мы выехали на осмотр квартиры заявительницы, и, конечно же, никакого порошка в шкафу не оказалось. Девушка прошла обследование у врача, от которого вышла со справкой о наличии заболевания под названием маниакально-депрессивный психоз. Вот, собственно, почему наличие психического заболевания у подозреваемого Прохорова меня не удивило. В постановлении о возбуждении уголовного дела говорилось о том, что Прохоров путем обмана сдал свою собственную квартиру сразу двум гражданам, по очереди, на длительный срок, и, забрав деньги, никому из них ключи от квартиры не передал. Деньги, естественно, Прохоров никому не вернул. Первым потерпевшим по уголовному делу был гражданин Вьетнама, работающий на местном рынке. «Вот засада», — подумала я про себя. «Придется переводчика искать. И неважно, на каком уровне он владеет русским языком, этого требует закон». Изначально он был допрошен в качестве потерпевшего в присутствии переводчика по имени Нгуен Хань. Будем надеяться, что она согласится сотрудничать и дальше. Второй потерпевший – Юсупов Ильяс. Вахтовик. Хотел арендовать квартиру для дальнейшего проживания с будущей супругой. Денег передал за 3 месяца вперед. «Я смотрю, ты предприимчивый человек, гражданин Прохоров. Теперь посмотрим, сколько у тебя судимостей. Ни одной. А вот это уже странно», – подумала я. «Обычно столь дерзкие преступления совершаются ранее судимыми лицами. На что, интересно узнать, он надеялся? На то, что его не найдут? Тогда зачем он указывал свои настоящие паспортные данные в договоре? Очную ставку Чернова, конечно, между вами не проводила. Подчерковеческую экспертизу по изъятым договорам не назначила. Адвокат у Прохорова по назначению Кузьмин, а не по договору. Его я не знаю». Прежде чем приглашать потерпевших и подозреваемого, я решила разузнать у Черновой про все подводные камни, которые могут быть в этом деле. «Привет, Вероника!» В кабинете, в который я вошла, неизменно пахло сигаретным дымом. «Можешь скинуть на флешку все допросы в электронном формате по делу Прохорова?» «И намудохаешься же ты с этим делом!» «Подозреваемый конфликтный?» «Фи, я бы даже сказала наоборот. Он трясется, как осиновый лист, каждый раз, как меня видит. Боится, что арестую». Там потерпевший огонь, особенно мамаша потерпевшего Юсупова. Взяла мой номер где-то и названивала мне. «Когда вы пригласите меня на допрос?» Я ей говорю: «Вы-то тут при чем? Там сына вашего обманули, не вас». В общем, мамаша с синдромом опустевшего гнезда, которая до сих пор носится за своим отпрыском. Ей надо, чтобы ее сыну деньги вернули. А что я могу сделать? Я же не коллектор и не могу из своего кармана ей деньги выложить. Второй потерпевший тоже тот еще... По-русски вообще не бум-бум. Я кое-как вытащила с их рынка девчонку-вьетнамку, которая в России училась на филолога. Только она не подпишется быть постоянным переводчиком по делу. Ее часто дергают как переводчика к вьетнамцам. Она еще в прошлый раз говорила, что ей ни разу никто не заплатил за ее услуги и что она больше не будет время свое тратить. Номерок-то я ее, конечно, дам. Дальше уж как договоритесь. Ах да, в деле есть еще один персонаж. Морозов фамилия. Но про него тебе Прохоров сам расскажет, если захочет, конечно. Ты спроси сама, если не расскажет. Это он его надоумил договор эффективно оформлять. Только вот Прохоров Морозова не сдает. Говорит, один хочет по делу проходить. Да и нет ничего у нас на этого Морозова. Договоры все с Прохоровым заключались. Короче, в голову не бери, отправляй дело в отношении Прохорова и не парься. С ним мороки меньше, чем за уши этого Морозова притягивать. Разберешься, короче. «Вот, держи флешку, я побежала». Она положила мне в руки флеш-карту и, деловито надев кожаную сумку на плечо, отправилась к выходу. «Да, с каждым часом дело становится все интересней. Пора знакомиться с его участниками», — подумала я и набрала номер гражданина Прохорова Антона Константиновича. «Алло», — неуверенно отозвалось в трубке телефона. «Добрый день. Меня зовут Жукова Марина Николаевна. Уголовное дело, возбужденное в отношении вас, передали для дальнейшего следствия в мое производство. Мне необходимо с вами встретиться и изъять образцы для сравнительного исследования, для назначения почерковедческой экспертизы. Вы с вашим адвокатом на связи?» «Нет, у меня нет его номера». Голос стал еще более тихим и неуверенным. «Тогда я сама с ним свяжусь. Сегодня сможете подойти часам к 18:00? «Да, смогу». «Хорошо. Принесите, пожалуйста, с собой записную книжку, где вы делали записи, или тетрадь, заполненную вашей рукой». «У меня таких нет. Есть тетрадка из техникума. Могу ее взять». «Да, подойдет. Тогда буду ждать вас к 18:00. Адвоката тоже к этому времени приглашу. До встречи». Я позвонила Анне Михайловне, и через пару минут у меня уже был номер ее коллеги по цеху Кузьмина, который оказался взрослым мужчиной, абсолютно безучастным к процессу расследования дела. В 18:00 они вместе с Прохоровым уже находились в моем кабинете. Я объяснила адвокату, что хочу получить образцы почерка для почерковедческой экспертизы. Он приподнял бровь, поставил свой кожаный чемодан с бумагами на пол и, усевшись подальше от нас, начал разглядывать, как от ветра в окне колышутся ветки дерева, разбрасывая листву. Прохоров оказался высоким, худощавым мужчиной. Все его движения были неуверенными, скованными. Очень сильно бросалась в глаза сутулость. Одет скромно, синие джинсы, поверх черной водолазки потертая, не по погоде, тонкая ветровка. Разговаривал Прохоров тихо не только по телефону, но и вживую. В целом создавал впечатление зашуганного человека, боящегося собственной тени. Иногда подозреваемые по уголовным делам вызывают к себе чувство отвращения. Особенно, когда, заходя в кабинет, всем своим видом начинают демонстрировать пренебрежение к закону и отсутствие чувства раскаяния в содеянном. Прохоров с первой же минуты общения вызывал жалость. Я с осторожностью прощупывала это чувство, не давая ему добраться до сознания, уверяя себя, что такое поведение может быть обманчивым. Однако поведение Прохорова не менялось. Он действительно был запуганным и загнанным в угол человеком с интеллектом ребенка. Его психическое расстройство было связано с отставанием в интеллектуальном развитии. Он не был агрессивным, но при этом все же он был психически нездоровым человеком. Я разрезала лист формата А4 на множество мелких квадратиков одинаковой формы и предоставляла их ему по одному, для того, чтобы он поставил на каждом из них свою роспись. После того, как он подписывал листочек, я забирала его у него и только после этого предоставляла следующий. Это нужно для того, чтобы подозреваемый не видел свою предыдущую подпись, так как мог ей подражать, сам того не осознавая. А образцы нужны разные. Ведь каждый раз подпись у человека получается не такая, как предыдущая. Я приклеила образцы на один лист А4 и попросила Прохорова написать под диктовку заранее подготовленный текст. Абзац необходимо было записать сплошным текстом, изменяя позы для письма. Сначала писать стоя, а потом сидя. Забрала его тетрадку, которая также будет направлена на экспертизу, вместе с договорами о сдаче квартиры, которые он заполнял рукописным текстом собственноручно и полученными мной сегодня образцами почерка. Поблагодарила адвоката, попросила его расписаться в процессуальных документах, и он поспешно ретировался. «Хотелось бы задать вам несколько вопросов касаемо уголовного дела, если позволите», — обратилась я к Прохорову. «Да, конечно, спрашивайте», — замялся мужчина. «Я разговаривала со следователем Черновой Вероникой, и она рассказала мне о неком Морозове. Однако в протоколе допроса о нем не говорится ни слова. Я бы хотела вас дополнительно допросить по этому поводу». «Да, я рассказывала ей про Морозова Александра. Мы с ним учились в техникуме вместе. Он еще тогда попросил у меня процессор от компьютера на время. Так и не отдал. Я встретил его на днях. Мы разговорились, и он предложил мне заработать денег и обещал вернуть процессор. Вы знаете, я же со следователем Вероникой Алексеевной уже разговаривал. У меня нет другого варианта». В этот момент его руки начали дрожать. «Все подписи в договорах мои. Если я расскажу про Александра, то сделаю только хуже всем. Мне даже предыдущий следователь фразу такую сказал. Чистосердечное признание облегчает наказание, но увеличивает срок». Его руки начали дрожать еще сильнее. Дрожать начал и его голос. «Я могу рассказать, как все было, но не хочу, чтобы это оказалось в протоколе допроса. Я все равно не могу вас заставить давать показания под протокол, но как все было на самом деле, хотела бы от вас услышать». «Он предложил мне подзаработать, когда узнал, что у меня есть квартира и что я один там живу. Пообещал, что проблем никаких не будет. Я отказался». После этого он начал говорить, что ему срочно нужны деньги на лечение, что у него опухоль в голове. Мне стало его жаль, и я согласился. Он сам разместил объявление, я даже ничего не делал. Потом вечером я показал квартиру парню. Он был не один, а с женой. Она еще беременная была. Александр там тоже был. Привез мне бланки пустые с договорами аренды и научил заполнять. Я постоянно путался и не мог запомнить, как нужно правильно, поэтому он карандашом написал, что, где и как нужно заполнять. Он сам не хотел показываться никому и сидел на кухне. Велел взять с них деньги сразу за 3 месяца. Потом, когда парень с девушкой ушли, Александр забрал деньги и дал мне 3000. Остальное себе оставил на лечение. Я не знаю, сколько денег было всего. Александр сам посчитал и сказал, что этих денег не хватит, и что нужно еще раз квартиру сдать. Я уточнил у него, можно ли так. Он сказал, что можно. На следующий день точно так же было с другим мужчиной. С ним тоже была женщина. Я разговаривал с ней, а она переводила. После того, как мы заполнили договор, я взял с них плату за 5 месяцев вперед. Александр забрал деньги и дал мне 1000 рублей. А ведь процессор мой так и не вернул. Но я тем людям, которых обманул, все верну. До суда верну, честно. Я на работу устроился уже на стройку. Буду с каждой зарплаты им деньги отдавать. Щеки Прохорова стали красными, и на лбу проступил пот. Морозова, получается, так никто и не видел из потерпевших? Получается, нет. Хотя, может, девушка беременная видела? Она в туалет попросилась и мимо кухни проходила. Могла его увидеть, но я точно не знаю. Номер Морозова есть у вас? Да. Я отклеила оранжевый листок стикера и передала ему его вместе с ручкой. Он послушно написал номер. Этот стикер я приклеила на угол монитора. Я позвоню и сообщу, когда нужно будет подойти. Всего хорошего. Решила я прекратить наш разговор, так как Прохорову явно не здоровилось. И вам, сказал он и покинул мой кабинет. В кабинет вошел Ильдар. Ты что такая серьезная сидишь? Слышала новость? Нас расселяют с тобой. Я подняла на него глаза. Как это расселяют? Зачем? Ну вот, этого еще не хватало. Ты не напрягайся, это ненадолго. Завтра в нашем кабинете проводку менять будут. Я тыловика встретил по пути. Он сказал, за день управятся работники, если мешать никто не будет. Понятно. Вздохнула я и пошла договариваться с Лизой подселиться на день к ней. В то время как Ильдар уже договорился с Черновой, что раз она все равно в отпуске, он на день займет ее стол. Лиза была не против соседства, но у нее был настолько маленький кабинет, что я сама пожалела, что не подумала об этом раньше и не подошла к кому-нибудь еще.